Глава третья. Таинство ветра. Зная о подобном эффекте, я не стал сопротивляться происходящему процессу, и спустя всего пару мгновений особо сильный поток ветра подхватил меня и доставил в центр торнадо, после чего для меня наступила тьма. Пришел в себя я на невообразимо высоком горном пике, обдуваемом со всех сторон ветрами. Он был настолько высокий, что, находясь на его вершине, при взгляде вниз, я видел исключительно плотный слой облаков и больше ничего. Еще одним, несомненно, важным элементом окружающего мира было то, что прямо передо мной в воздухе, абсолютно без каких-либо приспособлений, висело странное существо, отдаленно похожее на человека. Я сразу же решил узнать, кто меня почтил своим вниманием, и когда прочитал строку над его головой, моментально склонился перед ним в почтительном поклоне. Эол, хранитель ветров, существо вне уровней. Стань, носитель системы. Стань и представься, как это подобает гордому воину. Прогрохотал раскатистый голос хранителя. Я тут же вскочил и ответил на это его несколько старомодное требование. Я представитель людского племени по имени Винт, владетель города, который претендует на гордое звание столицы мира. Несколько смазано. «Но общий смысл понятен. И что же ты хочешь от меня получить, владетель Винт? Зачем ты проник на территорию, подвластную мне?» «Мне нужна сила. Сила, способная помочь мне преодолеть свой путь». Пожал я плечами на его очевидный вопрос и продолжил. «И как мне подсказал один старик, которого я встретил в своих путешествиях, путь ветра очень хорошо подходит для этой моей цели». Эол задумался, глядя на меня, и сказал. «Похвальное стремление. Путь истинного ветра действительно таит в себе множество тайн и секретов, которые способны помочь в любых жизненных ситуациях. Но перед тем, как определить, буду ли я лично заниматься тобой, мне нужно проверить, на что ты способен. Атакуй меня! Атакуй меня всем, что у тебя есть!» Я уже почти начал выполнять это его требование, как неожиданно вспомнил про последние слова старика, сказанные мне, и, достав из пространственного рюкзака дымчатый шар, протянул его хранителю со словами. «Уважаемый Эол, прежде чем мы начнем, я прошу вас принять эту вещь. Мне сказали, что вы прекрасно знаете, что с этим делать». Хранитель как будто воспользовался порталом и моментально оказался возле меня. Он трепетно принял из моих рук шар, который, стоило ему очутиться в руках Эола, начал очень быстро пульсировать и внезапно породил мощную вспышку силы, сразу после чего вокруг началось невероятное по своим масштабам светопреставление. Казалось, будто весь мир взбунтовался и решил выместить злость, накопленную веками, на одном конкретном горном склоне. Вокруг нас сверкали молнии, рождались вспышки чистой силы, и внутренним ощущением я чувствовал, что вместе с этими спецэффектами меняется что-то большое и великое. Если честно, в какой-то момент у меня даже появилось ощущение, что я принес какую-то магическую бомбу, и сейчас мое обучение закончится, так и не успев начаться. Наконец, все буйство энергии вокруг нас закончилось так же внезапно, как и началось несколько минут назад. Установившуюся вокруг тишину, казалось, можно было без каких-либо проблем нарезать ножом. Внезапно ее разрушил хранитель, спросив меня дрогнувшим, слегка охрипшим голосом. «Откуда у тебя эта драгоценность? Ты хоть знаешь, что это такое?» «Понятия не имею». Легкомысленно пожал я плечами и выдвинул предположение. Судя по великолепным спецэффектам, это явно непростая штука. А что касается того, откуда она у меня, то тут все просто. До своего попадания сюда я посещал пространственную зону, где у меня состоялась любопытная встреча с существом, который сказал называть его мастером. Он похвалил мой путь развития, и именно он подсказал искать зону истинного ветра, сказав, что у меня точно все получится. Перед тем, как мы с ним расстались, он подарил мне этот шар, сказав вручить его владельцу истинного ветра, то есть вам. «Удивительная история», — восхищенно проговорил Эол, после чего начал свой рассказ. «Этот, как ты его называешь, шар? Ничто иное, как временной калибратор. С его помощью можно разворачивать временной поток. Главное, чтобы соблюдались заложенные условия на его активацию. Первым условием, видимо, было мое касание. В Вторым условием, скорее всего, окончание твоего обучения. Но сейчас мы не будем это проверять, чтобы не потерять эту уникальную возможность. Что касается того существа, которое ты называешь мастер, это одно из сильнейших существ из когда-либо живущих. Когда-то, невообразимо давно, он принадлежал к древнему роду Тайо и смог развиться до такой степени, что сейчас в мироздании найдется очень мало существ, готовых бросить ему вызов. И я тебе так скажу, если он отправил тебя сюда, на территорию истинного ветра, и к тому же вручил средство, с помощью которого ты можешь находиться тут очень долго. Что ж, я поздравляю тебя, владетель Винт. Я лично займусь твоим обучением, и пока ты его не пройдешь, я не разрешу тебе покинуть свои владения. Получено скрытое задание. Выживите. Вам выпала уникальная возможность обучения у Эола, Хранителя Ветров, в случае успешного прохождения которого вам будет присвоен скрытый класс Укротителя Ветров. Я в шоке поднял взгляд на Хранителя и увидел, что он успел каким-то образом сменить свое одеяние и предстал передо мной в сияющих доспехах с огромным щитом в руках, состоящим из ветра. Он словно увеличился своих размеров и прокричал мне: «Атакуй меня всем, что у тебя есть! Покажи, чего ты достиг!» В этот раз я не стал заставлять его уговаривать себя дважды и сразу же затестил на нем свежеполученный навык от мастера, выбрав область, где он находится, создавая в ней двойную гравитацию, сразу после чего отправляя туда скрещенные серпы. Эол явно не ожидал наличия у меня способности к управлению гравитацией, потому что на мгновение ощутив усиливающуюся силу тяжести, он завис на месте, что позволило моим серпам беспрепятственно достичь его тела. Он хекнул, тряхнул головой и прогрохотал: «Еще!» Я продолжал посылать в него серпы, периодически помогая себе фокусом с гравитацией, но теперь, зная мои методы, Эол с легкостью избегал всех моих атак, грациозно от них уворачиваясь. Тогда я, разозлившись, достал чакрам и сразу метнул его в Хранителя, мысленно уже начав торжествовать, потому что на моей памяти из-за его скорости от него никто еще не уворачивался. Не увернулся и Эол. Он моментально поставил свой монструозный щит, и чакрам безвредно от него отскочил. Сразу после этого он сменил свою тактику и начал на невероятной скорости носиться вокруг меня, изменив свой щит на короткий меч, состоящий из тумана. Делал легкие тычки в мою сторону, с легкостью пробивая рунный щит. Благодаря недавно улучшенному навыку скорости реакции я успевал за ним следить, но вот на ответные действия мне времени уже не хватало. Внезапно он резко взлетел наверх, и оттуда раздался его громоподобный голос: «Довольно. Мне все с тобой понятно. Дури до хрена, толку ни хрена. Типичная ошибка большинства носителей системы на ранних этапах. Вы активно развиваете свою силу, а фундаментала никакого не имеете. Плюс ко всему, абсолютно забываете про защиту. Сейчас это еще работает, но с таким развитием у носителей нет будущего. Значит так, сейчас мы делаем следующее. Тебе нужно научиться слушать ветер. Это фундаментал. Без этого мы при всем желании не сможем двигаться дальше». И к своему шоку я увидел, что после этих слов он просто развернулся и не спеша куда-то улетел. Я не знаю, сколько прошло времени с тех пор, как я впервые очутился на этом чертовом склоне. Чего я только не делал за это время. Психовал, злился, кричал. Даже тысячи серпов запускал в осточертевший горный пик. Но все было бесполезно. В конце концов, я, отчаявшись из-за тщетности своих попыток, сел и просто сидел, не думая ни о чем. Спустя какое-то время я внезапно для себя ощутил, что ветер, который, казалось, дул на этой чертовой вершине со всех сторон, действительно это делает, и каждый поток отличается от предыдущего. Какой-то приносил с собой свежесть и прохладу, какой-то, наоборот, был колючим и словно говорил о том, что в той стороне что-то нехорошее, третий навевал чувство теплоты и какой-то непонятной уютности. Чем дольше я погружался в эти ощущения, тем ярче передо мной вставала картинка того, что пытался донести до меня ветер. В конце концов, произошло как будто озарение, и я словно прозрел. Я сидел на вершине горы и прекрасно знал о том, что с той стороны, откуда дул освежающий ветер, находится родник с чистейшей водой. Колючий и недобрый ветер дул со стороны резкого обрыва, спрятанного за чахлым кустарником. А вот теплый ветер, который словно звал пойти за собой, дул с другого склона горы, и я принял решение следовать за ним. Ветер вел меня вокруг всей горы через какие-то узкие проходы, пещеры, в конце концов выводя на небольшую полянку, по центру которой, как бы это ни было парадоксально, стояла большая корзина со свежей выпечкой. Я, забыв обо всем, ринулся к ней и с невероятным наслаждением начал уплетать пирожки с обжигающим горячим повидлом. «Пожалуй, в методах обучения Эола что-то все-таки есть», — успел подумать я, прежде чем ощутил, что ко мне на большой скорости что-то приближается прямо сверху. Особо не раздумывая, я резко с места сделал кувырок вперед, и буквально спустя несколько мгновений на то место, где я только что сидел, со свистом шлепнулся камень метра три в поперечнике. Я в шоке перевел взгляд наверх и обнаружил там парящего Эола с легкой улыбкой на лице. После этого во мне проснулась вся та злоба, которая росла все это время, и я, не раздумывая, запустил хранителя воздушными серпами. Он в очередной раз с легкостью увернулся от них и ринулся в мою сторону с предвкушающей ухмылкой, не сулящей мне ничего хорошего. В отчаянии я посылал в него серпы по откату, ставил на пути его движения зоны гравитации, но не мог остановить движение хранителя. Внезапно я ощутил легкое чувство неправильности, прислушавшись к которому я понял, что каким-то образом намеренно заблокировал недавно обретенную способность и перестал слушать то, что мне пытался говорить ветер. Я сразу же погрузился в то состояние и внезапно для себя ощутил, что я, подобно гигантскому локатору, ощущаю все вокруг себя и с легкостью могу предсказать траекторию движения любых объектов в зоне, которую я могу охватить своим вниманием. Сразу после этого все кардинально поменялось. Я с мстительным удовольствием посылал серпы в направлении Эола и видел, что любые его действия, которые он предпринимал для избегания моих атак, оканчивались полным провалом, вследствие чего они раз за разом достигали своей цели с легкими хлопками, врезаясь в тело хранителя. Наконец, по полному опустошению запасов маны, я несколько пришел в себя и просто наблюдал, как Эол с некоторой опаской продолжает свое снижение в мою сторону. Новая способность просто поражала воображение своей полезностью и функциональностью. Я теперь мало того, что мог предсказывать движение своих врагов, так еще и незамеченным ко мне теперь подобраться та еще задачка. Единственное, что меня несколько напрягало во всем этом, так это абсолютная тишина со стороны интерфейса, как будто он абсолютно не воспринимал происходящие со мной события за обретение какого-то навыка. Спустя несколько десятков секунд хранитель наконец приземлился и сказал: «Весьма впечатляюще, владетель Винт. Честно говоря, не ожидал, что представитель вашего вида сможет так быстро освоить базовый навык и научиться его использовать». «Сколько прошло времени с момента начала моего обучения?» — устало спросил я у него, на что Эол улыбнулся и сказал: «Всего трое суток. За трое суток ты достиг того, чего некоторые не могут достичь и за несколько месяцев. Не всем дана такая чувствительность, как у тебя, с чем я тебя и поздравляю. Именно эта чувствительность поможет тебе с преодолением следующего этапа обучения». «Следующего этапа?» — ужаснулся я грядущим перспективам. Эол, увидев выражение искреннего ужаса на моем лице, расхохотался и сказал: «Ну, а как ты хотел? Думал, научился слушать ветер и все. Нет, это, мой дорогой ученик, только начало. Следующей твоей задачей будет вот этот прекрасный камушек». Он махнул рукой в направлении камня, упавшего с неба. «Камушек, который меня чуть не прибил», — пробурчал я в ответ, изучая это прилетевшее небесное тело. «Тогда ты бы был плохим учеником. А мне не нужны плохие ученики», — абсолютно спокойно и непринужденно пожал плечами Эол. Я на это его утверждение лишь поморщился и продолжил изучение камня. Как я уже и говорил, его размер в поперечнике составлял метра три, и был бы он обычным камнем, если бы по всей его поверхности не было сделано куча сквозных отверстий разных форм и размеров. С недоумением посмотрев на хранителя, я решил уточнить. И что мне требуется с ним сделать? Поднять силой мысли? Так это я быстро. Оул усмехнулся и ответил. Нет, ничего поднимать не нужно. Твоя задача научиться закачивать свою силу в этот камень и сделать так, чтобы она оставалась в его пределах. После чего подошел к нему и сказал. Смотри внимательно, владетель Винт. Показываю один раз, а дальше сам. После чего положил на него руку и началась настоящая магия. Внутренности камня под воздействием Эола начали светиться мягким белым светом, а по прорубленным проходам внутри него полетели визуально видимые потоки ветра, которые при попытке вылететь за пределы камня врезались в невидимое поле, которое блокировало их дальнейшее движение. Спустя несколько секунд внутри камня бушевала самая настоящая буря. Мне казалось, что еще чуть-чуть его просто разорвет на тысячи осколков, но Эол не стал доводить до крайности и снял защитное поле, позволяя потокам ветра безобидно раствориться в воздухе. «Думаю, презентация была максимально наглядной», — подмигнул мне этот мучитель и, распахнув крылья, резко взлетел, обдав меня потоком воздуха и оставляя один на один с этим странным камнем. Я решил не откладывать в долгий ящик, и тут же подошел и встал на то же самое место, где совсем недавно стоял Эол. Положил руку на камень и... А что дальше? Я пытался вытолкнуть из себя силу, запускать внутрь камня серпы, пытался послушать ветер. Все было бесполезно. Нет, все эти действия по отдельности вполне себе работали. Но вот того впечатляющего эффекта, который показывал мне Эол, достичь так и не получалось. Ко мне медленными шажками, как бы я его ни отгонял, в очередной раз подкрадывалось отчаяние. Я действительно не мог понять, как можно достичь такого эффекта в ограниченном материи объекте. Как вдруг вспомнил про незаслуженно забытую профессию. А точнее то, как именно я рисовал руны. Встав перед камнем, я в очередной раз представил, как я его наполняю. Но в этот раз я ничего не выталкивал из себя. А просто представил, как будто между моим источником и камнем установился своеобразный канал, по которому потекла мана. Обратив взгляд на интерфейс, я к своей радости увидел, что значение, определяющее мои запасы маны, постепенно уменьшается, тем самым говоря о том, что у меня наконец получилось, и дело сдвинулось с мертвой точки. Осталось только каким-то образом сделать так, чтобы мана приобрела окрас ветра. На волне эйфории от частичного успеха я решил просто попросить ветер, чтобы он принял эту ману как дар. И внезапно я почувствовал, как внутри камня на долю мгновения возник и тут же пропал мощный ветряной поток.